Глава 25. День Никс медленно подходил к концу. В рации раздавалось тихое потрескивание. Катрина Брат повернулась на тонкой подстилке, снова подняла бинокль и навела его на дом в Бергсле. Темно и тихо, как и на протяжении почти всех последних суток. «Скоро что-нибудь должно случиться». Через 3 часа наступит новый день. Дата станет неверной. Катрина дрожала от холода, но могло быть и хуже. Днем было почти 10 градусов тепла, без осадков. Но после захода солнца температура понизилась, и Катрина начала мерзнуть, хотя была одета в зимнее белье и пуховик, который, по утверждению продавца, был на 800 по американской шкале, а не по европейской, вот так-то. Продавец говорил что-то про тепло, поделенное на вес, или про количество перьев на единицу объема. В настоящий момент единственное, чего ей хотелось, это иметь куртку теплее, чем на 800. Теплую, как мужчина, к которому можно прижаться. В самом доме поста не было. Они решили не рисковать быть замеченными по дороге внутрь или наружу. Даже во время осмотра они парковались далеко от дома и осторожно передвигались на большом расстоянии от него группами не более 2 человек и обязательно в штатском. Катрине назначили место на небольшой возвышенности в лесу Бергскуген, поодаль от места, где размещались бойцы Дельты. Она знала их позиции, но не видела их, даже рассматривая места дислокации в бинокль. Но она знала, что там 4 снайпера, прикрывающие каждый свою сторону дома, и 11 человек, готовых броситься на штурм. Им потребуется не более 8 секунд, чтобы добраться до дома. Она еще раз взглянула на часы. Осталось 2 часа 58 минут. Насколько им было известно, первоначальное убийство произошло в конце дня. Но установить точное время смерти, в случае, когда труп изрезан на кусочки максимум по 2 килограмма, не представлялось возможным. И все же время совершения повторных убийств худо-бедно совпадало со временем совершения первоначальных. Поэтому к тому, что в ночь на сегодня ничего не произойдет, они были готовы. С запада в их сторону летели тучи. Обещали погоду без осадков, но будет темнее, и видимость ухудшится. С другой стороны, может быть, немного потеплеет. Конечно, надо было взять с собой спальный мешок. Завибрировал мобильник. — Что происходит? — спросила Беата. — Ничего, о чем можно доложить, это точно, — ответила Катрина, почесывая шею. — Кроме того, что глобальное потепление — установленный факт. Здесь полно мошкары. Это в марте-то. — Ты хочешь сказать комаров? — Нет, мошкары. Это такие... Ну, таких полно у нас в Бергене. «Были ли интересные телефонные звонки?» «Нет. Здесь у нас только сырный попкорн, Пепси Макс и Габриэл Бирн. Скажи мне, он клевый или в меру староват?» «Клевый. Ты смотришь «Лечение»?» «Первый сезон, диск 3». «Не думала, что ты любишь калории и DVD. Тренировочные брюки для бега?» «С очень свободной резинкой. Должна же я воспользоваться шансом побыть гедонисткой, пока золотце в отъезде». «Поменяемся?» «Нет. Мне надо повесить трубку на случай, если будет звонить наш принц. Держи меня в курсе дел». Катрина положила телефон рядом с рацией, подняла бинокль и посмотрела на дорогу перед домом. В принципе, он мог появиться откуда угодно. Конечно, вряд ли он полезет через решетку с 2 сторон, огораживающую рельсы, по которым только что промчался поезд метро. Но если он будет двигаться со стороны площади Дамплассен, то может пойти по одной из многочисленных лесных тропинок или проникнуть через сады соседских домов по улице Бергсля, особенно если сейчас небо затянет тучами и станет намного темнее. Но если он чувствует себя в безопасности, то ничто не мешает ему прийти прямо по дороге. Человек на старом велосипеде с трудом катился вверх по склону, виляя из стороны в сторону. Возможно, он был не совсем трезв. Хотелось бы знать, что Харри делает сегодня вечером. Даже сидя прямо напротив Харри, нельзя было точно знать, чем он занимается. Таинственный Харри. Не такой, как все. Не такой открытый, как Бьёрнхольм, который вчера сообщил ей, что, сидя у телефона в ожидании звонка, будет по очереди слушать все диски Мерла Хаггарда и есть домашние пирожки с лосятиной из Скреи. А когда Катрина наморщила носик, он сказал, что после того, как все останется позади, он, блин, пригласит ее на мамины пирожки с лосятиной, с картофелем фри и посвятит в тайны музыки кантри. Единственные тайны, что были ему известны. Неудивительно, что парень не женат. Когда она вежливо отклонила предложение, он, похоже, пожалел, что вообще его сделал. Трульс Бернсон ехал по району Квадратура, как почти каждый вечер в последнее время. Он ездил то быстрее, то медленнее, то туда, то сюда. Улицы Дронингенсгате, Киркегате, Шипергате, Недрешлосгате, Толбугате. Это его город. Этот город снова будет принадлежать ему. На полицейской волне не прекращалась болтовня. Коды, предназначенные для него, Трульса Бернсона. Это от него надо было скрывать происходящее. И эти идиоты думали, что добились успеха, что он ничего не понял. Но они его не обманули. Трульс Бернсон поправил зеркало и бросил взгляд на служебный пистолет, лежащий на куртке на переднем сиденье. Как всегда, все наоборот. Это он их обманет. Женщины на тротуарах не обращали на него внимания. Они узнавали машину и понимали, что он не будет покупать их услуги. Молодой, сильно накрашенный юноша в слишком тесных брюках обвивался вокруг столба со знаком «Парковка запрещена», как вокруг шеста. Он выставил вперед бедро и надул губки, глядя на Трульса, который ответил ему поднятым вверх средним пальцем. Казалось, что темнота стала чуточку плотнее. Трульс нагнулся к лобовому стеклу и посмотрел вверх. С запада налетала облачность. Он остановился на красный свет и снова посмотрел на соседнее сиденье. Он обманывал их раз за разом и вот-вот обманет снова. Это его город. Никто не сможет явиться и отнять его у Трульса. Он засунул пистолет в бардачок. Орудие убийства. Это было так давно, но он до сих пор видел перед глазами его лицо. Лицо Рене Калснеса. Слабовольное, по-девичьи красивая рожа гомика. Трульс ударил рукой по лицу. «Давай уже, зеленый, черт! Тебя подери!» Сначала он избил его дубинкой, а потом вынул свой служебный пистолет. Даже в кровавом месиве лица Трульс разглядел мольбу и услышал бессловесное умоляющее шипение, как из проколотого колеса велосипеда. Бесполезно. Он выстрелил в переносицу, увидел, как дернулась голова, будто в кино. Потом он сбросил автомобиль с обрыва и уехал оттуда. Отъехав на приличное расстояние, он обтер дубинку и выбросил ее в лесу. Дома в шкафу в спальне у него были запасы. Оружие, прибор ночного видения, пуленепробиваемый жилет и даже винтовка Мерклин, которая, по общему мнению, до сих пор находится на складе улик и конфискаты. Трульс ехал по тоннелям в чреве осла. Правые политики-автомобилисты называли эти недавно построенные тоннели жизненно необходимыми кровеносными сосудами столицы. Представитель экологической партии в ответ назвал их кишками города. Может, они и необходимы, но передвигалось по ним в основном дерьмо. Трульс маневрировал между съездами и площадками кругового движения, следуя указателям, размещенным в соответствии со старой традицией Осло. Ты должен прекрасно знать город, чтобы не попасться на шуточки управления дорожного движения. Вот он поднялся наверх, восточные осла, его район. На полицейской волне раздалось кудахтанье. Один из голосов заглушил металлический скрежет. «Метро! Вот идиоты! Они что, действительно думали, что он не сумеет расшифровать их детские коды? Они были на Берксле, перед желтым домом». Харри лежал на спине и смотрел на сигаретный дым, медленно восходящий к потолку спальни. Дым рисовал фигуры и лица. Харри знал, чьи. Мог назвать их по имени одного за другим. Общество мертвых полицейских. Он подул на них, и они растворились. Он принял решение. Харри не знал точно, когда он это сделал. Знал только, что теперь все изменится. Какое-то время он пытался вообразить, что это не так уж опасно, что он преувеличивает. Но он был алкоголиком на протяжении слишком многих лет, поэтому сразу узнал фальшивые глупые попытки снять напряжение. Когда он произнесет то, что собирался сказать, его отношение с женщиной, что лежит рядом, полностью изменится. Харри боялся. Он повторил про себя формулировки. Нужно сказать это сейчас. Он сделал вдох, но она его опередила. «Дашь затянуться?» — пробормотала Ракель, еще теснее прижимаясь к нему. Голая кожа излучала тепло, подобно изразцовой печи, и он мог начать скучать по этому теплу в самые неожиданные моменты. Одеяло было теплым внизу и холодным снаружи. Белое постельное белье — всегда белое. Постельное белье, никакое другое не может охлаждаться таким же правильным образом. Харри протянул ей сигарету Кэмэл. Посмотрел, как она неумело держит ее, как втягивает щеки, кося глазами на сигарету, как будто ради безопасности с нее нельзя сводить глаз. Он подумал обо всем, что имел, обо всем, что мог потерять. «Отвезти тебя завтра в аэропорт?» — спросил он. — Тебе не обязательно это делать. — Знаю. Но мои занятия начинаются поздно. — Отвези меня. Она поцеловала его в подбородок. — У меня два условия. Ракель перевернулась на бок и вопросительно уставилась на него. — Во-первых, ты никогда не перестанешь курить, как подросток на гулянке. Она тихо засмеялась. — Я попробую. А во-вторых... Харри собрал во рту слюну, зная, что, возможно, когда-нибудь будет вспоминать об этом миге, как о последнем счастливом мгновении своей жизни. — Я жду? — Черт! Черт! — Я собираюсь нарушить обещание, — сказал он. — Обещание, которое в первую очередь дал самому себе. Но который, я боюсь, касается и тебя. Он скорее заметил, чем услышал, как изменилось в темноте ее дыхание. Стало отрывистым, быстрым. Она испугалась. Катрина зевнула и посмотрела на часы. На светящуюся зеленым цветом секундную стрелку, ведущую обратный отсчет. Никто из членов той следственной группы не сообщил о поступившем телефонном звонке. Она должна была бы почувствовать, как нарастает напряжение по мере приближения критического срока, но вместо этого все было наоборот. Она уже почти начала бороться с разочарованием, судорожно придумывая позитивные мысли. Например, о том, что, вернувшись в свою квартиру, она примет горячую ванну, о кровати, о кофе, который можно будет пить завтра утром, о новом дне и новых возможностях, потому что новые возможности всегда появлялись, должны появляться. Она видела огни фар на третьем кольце, жизнь города, которая так непостижимо и невозмутимо шла своим чередом. Тьма стала еще плотнее после того, как тучи, шторы загородили луну. Катрина хотела перевернуться, как вдруг замерла. Звук, треск, сучок. Здесь. Она затаила дыхание и прислушалась. Позиция, доставшаяся ей, была окружена плотным кустарником и деревьями. Важно, чтобы ее не было видно ни с одной из тропинок, по которым он мог пройти, но на тропинках не валялись сучья. Снова треск. На этот раз ближе. Катрина автоматически открыла рот, как будто крови, которая быстрее понеслась по венам, требовалось больше кислорода. Катрина потянула руку к рации, но не успела до нее дотянуться. Он должен был двигаться молниеносно, и, несмотря на это, дыхание, которое она почувствовала на шее, было совершенно спокойным, а тихий голос у ее уха — невозмутимым, почти веселым. «Что происходит?» Катрина повернулась к нему лицом и с хрипом выпустила из себя воздух. «Ничего». Микаэль Бельман схватил ее бинокль и направил на дом внизу. «Дельта занимает две позиции у рельсов метро вон там, правильно?» «Да, как...» «Я получил копию карты операции», — сказал Бельман. «Именно так я отыскал этот наблюдательный пункт». «Хорошо скрытый, должен признать». Он хлопнул себя по лбу. «Хм, ничего себе! Комары в марте!» «Это мошкара», — возразила Катрина. «Неправильно», — ответил Микаэль Бельман, не убирая бинокля от глаз. «Нет, но мы оба правы. Мошкара — это те комары, которые меньше размером». «Неправильно, что...» «Некоторые из них настолько малы, что пьют не человеческую кровь, а кровь других насекомых. Или же жидкости тела. У насекомых ведь нет». «Ничего не происходит!» Перед домом остановилась машина. «Представьте, каково это — быть комаром. Жить на поганом болоте, а тебя при этом еще кусают комары». Катрина знала, что говорит только от нервозности, хотя не совсем понимала, почему нервничает. «Может быть, потому что он начальник полиции». «Из машины выходит человек и направляется к дому», — сообщил Бельман. «Значит, в прошлой жизни ты был не слишком хорошим индусом?» Рация затрещала, но Катрина просто-напросто не могла остановиться. «А если Машка...» «Что вы сказали?» Она вырвала бинокль у него из рук. «И не важно, что он начальник полиции, это ее пост!» «И все верно». В свете уличных фонарей она разглядела человека, уже вошедшего в калитку и следовавшего к крыльцу перед дверью. Он был одет в красное и нес что-то, что она не смогла определить. Катрина почувствовала, как у нее пересохло во рту. «Это он. Это случилось. Это происходит сейчас!» Она схватила мобильный телефон. «И мне совсем нелегко нарушить это обещание», — сказал Харри, уставившись на отданную ему сигарету. Он надеялся, что на одну глубокую затяжку ему хватит, а она ему понадобится. «И что это за обещание?» — голос Ракели казался слабым, беспомощным, одиноким. «Это обещание я дал самому себе», — сказал Харри, обхватив фильтр сигареты губами. Он затянулся, почувствовал вкус последнего в сигарете табака, который по каким-то причинам сильно отличается на вкус от табака в кончике сигареты. «Обещание, что я никогда не попрошу тебя выйти за меня замуж». В наступившей тишине он слышал, как порыв ветра промчался по кронам лиственных деревьев за окном, и они зашуршали, как возбужденная, шокированная, перешептывающаяся публика в зале. А потом она ответила. Ответ ее прозвучал, как короткое сообщение по рации. — Повтори. Харри кашлянул. — Ракель, ты выйдешь за меня замуж? Порыв ветра умчался дальше, и Харри подумал, что после него остались только тишина и покой. Ночь. И прямо посреди нее Харри и Ракель. «Ты сейчас не шутишь надо мной?» Она отодвинулась от него. Харри закрыл глаза. Он находился в свободном падении. «Не шучу». Ты уверен? А зачем мне шутить? Ты что, хочешь, чтобы все это оказалось шуткой? Во-первых, Харри, неоспоримым фактом является твое ужасное чувство юмора. Согласен. Во-вторых, мне надо думать об Олеге. И о тебе тоже. Неужели ты еще не поняла, что Олег — это один из твоих главных плюсов, как невесты, девочка моя? В-третьих, даже если бы я хотела, брак несет с собой некоторые юридические сложности. Мой дом... Я думал, это исключительная собственность. И свое имущество я не собираюсь подносить тебе на блюдечке с золотой каемочкой. Я не могу тебе многого обещать, но обещаю самый безболезненный развод современности. Ракель хохотнула. Но нам хорошо и так. Разве нет, Харри? Да, нам есть что терять. А в-четвертых? А в-четвертых сватаются совсем не так, Харри. Не лежа в постели и покуривая. Хорошо. Если ты хочешь, чтобы я встал на колени, то мне надо сначала надеть штаны. Да. Да, надень штаны или да, я... Да, глупый, да, я выйду за тебя замуж. Харри отреагировал автоматически. Это была реакция человека, много лет проработавшего в полиции. Он повернулся на бок, посмотрел на часы и запомнил время. 23:11. Пригодится для составления рапорта. Когда они прибыли на место преступления, когда произошло задержание, когда прозвучал выстрел. — Боже мой! — услышал он бормотание Ракели. — Что я такое говорю? — Срок обжалования заканчивается через 5 секунд, — сказал Харри, поворачиваясь обратно к ней. Лицо ее находилось в такой близости от него, что он видел только слабое свечение ее широко раскрытых глаз. — О, время вышло, — сказал он. И добавил, что это за ухмылочка. Но скоро понял все сам, и улыбка стала расползаться по его лицу, как разбитое яйцо по сковородке. Беата лежала, положив ноги на ручку дивана, и смотрела, как Гэбриэл Бирн ерзает на стуле. Она выяснила, что дело должно быть в ресницах и ирландском акценте. Ресницы Микаэля Бельмана — выговор поэта. Мужчина, с которым она встречалась, не обладал ничем из этого, но проблема заключалась в другом. Он был какой-то странный. Во-первых, настойчивый. Он не понимал, почему не может прийти к ней, если вечером она будет дома одна, ведь ему было бы очень удобно. А потом его прошлое. Он рассказывал ей вещи, которые, как она постепенно выяснила, не стыковались друг с другом. А может, все это не было странным? Человек ведь хочет произвести хорошее впечатление, поэтому может иногда и присочинить. Может, все совсем наоборот, и это она странная. Она ведь пыталась искать информацию о нем в интернете и ничего не нашла. Тогда она ввела в поисковик имя Гэбриэла Бирна и с интересом прочитала, что он работал пришивальщиком глаз плюшевым медведем. А затем нашла то, что искала в разделе «Факты» Википедии. Супруга Эллен Баркин. 1988-1999 годы. На какое-то мгновение она подумала, что Гэбриэл — вдовец, покинутый, как она сама, пока не поняла, что его брак просто-напросто приказал долго жить. В таком случае Гэбриэл был одиноким дольше, чем она. Или Википедия давно не обновляла информацию по этому пункту. На экране пациентка безудержно флиртовала с ним. Но Гэбриэл не попался на удочку. Он лишь наградил ее короткой вымученной улыбкой, посмотрел на нее своими мягкими глазами и сказал какую-то банальность, прозвучавшую как стихи Йейтса. На столе загорелся свет, и сердце ее замерло. Телефон. Телефон звонил. Это мог быть он. Валентин. Она взяла трубку и посмотрела на номер. Вздохнула. — Да, Катрина, он здесь. По возбуждению в голосе коллеги она поняла, что это чистая правда, что рыбка клюнула. — Расскажи. Он стоит на крыльце. — Крыльцо? Это не просто поклевка. Рыбка на крючке, господи, весь дом окружен. Он просто стоит. Мешкает. Она расслышала треск рации на заднем плане. — Берите его, берите! — Катрина ответила на ее мольбы. — Отдан приказ действовать. Беата услышала какой-то голос рядом с Катриной. Голос был знакомым, но она никак не могла вспомнить, кому он принадлежит. — Они штурмуют дом, — сказала Катрина. — Поподробнее, пожалуйста. — Дельта, в черном, с автоматами. — Господи, как же они бегут! Меньше эмоций, больше фактов. 4 человека бегут по гравийной дорожке. Ослепляют его светом. Остальные ждут, не выдавая себя. Смотрят, что он предпринимает. Он опускает то, что держит в руках. Он достает Громкий пронзительный звук. Беата застонала. Дверной звонок. Не успевает. Они уже взяли его. Кладут его на землю. Ес! Обыскивают его вроде бы. Что-то держат в руках. Оружие. Снова звонок, громкий, настойчивый. Похоже на пульт дистанционного управления. Ой, бомба? Не знаю, но теперь он во всяком случае у них. Они подают знак, что ситуация под контролем. Подожди. Мне надо открыть дверь. Я тебе перезвоню. Беата спрыгнула с дивана и поспешила к двери, раздумывая над тем, как объяснить ему, что это неприемлемо, что когда она говорит, что хочет побыть одна, она действительно хочет побыть одна. Но когда она открывала дверь, она думала о том, чего достигла. Из тихой и скромной до застенчивости девушки, окончившей ту же полицейскую академию, что и отец, превратилась в женщину, не только знающую, чего она хочет, но и делающую все необходимое для достижения своих целей. Путь ее был долгим и иногда нелегким, но награда была так велика, что она не жалела ни об одном из сделанных шагов. Она взглянула на мужчину, стоящего перед ней. Отраженный от лица свет упал на сетчатку глаза, превратился в зрительный образ и насытил фузиформ гирус информацией. Позади нее звучал успокаивающий голос Гебриэла Бирна. Кажется, он сказал: «Не паникуйте». Ее мозг уже давно узнал лицо этого мужчины. Харри почувствовал приближение оргазма. Своего собственного. Сладкая-пресладкая боль, напряжение мускулов спины и живота. Он закрыл дверь в свои видения и открыл глаза. Перед собой он увидел Ракель, уставившуюся на него стеклянным взором. На ее лбу выступила вена. При каждом его толчке по ее телу и лицу пробегала волна дрожи. Казалось, она хочет что-то сказать. И он обратил внимание на то, что взгляд ее не был страдальческим и обиженным, как обычно перед оргазмом. В нем было что-то другое. Такое выражение он видел всего лишь раз, но в этой же комнате. Он заметил, что она обеими ладонями держится за его запястье и пытается убрать его руку со своего горла. Он ждал. По какой-то причине он не ослаблял хватки, пока не почувствовал, как в ее теле нарастает сопротивление, а глаза начинают вылезать из орбит. Тогда он отпустил ее. Ракель с трудом сделала вдох. — Харри? — прохрипела она сиплым, неузнаваемым голосом. — Что ты делаешь? Он посмотрел на нее. Ответа у него не было. — Ты? — она закашлялась. — Ты? — Не должен был держать руку так долго. — Прости, — сказал он, — я немного увлекся. А потом он почувствовал его приближение. Не оргазма, но чего-то похожего. Сладкая-пресладкая боль в груди, поднимающаяся к горлу и выше, расползающаяся за глазами. Харри повалился на кровать рядом с ней, зарылся лицом в подушку, почувствовал, как потекли слезы. Он отвернулся от нее и стал глубоко дышать. Он сопротивлялся. «Черт, что с ним такое случилось?» «Харри?» — он не ответил, не смог. «Что-то не так, Харри?» — он помотал головой. «Просто устал», — сказал он в подушку. Ее рука легла ему на шею, нежно погладила, а потом обняла его за грудь. Ракель тесно прижалась к его спине, и он подумал о том, о чем обязательно должен был подумать в определенный момент. Как он может просить человека, которого так сильно любит, разделить свою жизнь с таким типом, как он? Катрина лежала, открыв рот, и слушала гневные переговоры по рации. Позади нее тихо матерился Микаэль Бельман. В руках у мужчины на лестнице был никакой не пульт дистанционного управления. — Это платежный терминал для банковских карт, — проскрипел запыхавшийся голос. — А что у него в сумке? — Пицца. — Повтори. — Кажется, парень чертов разносчик пиццы. Говорит, работает в пицце-экспрессе. Получил заказ доставить пиццу по этому адресу 45 минут назад. — Хорошо, проверим. Микаэль Бельман потянулся вперед и взял в руки рацию. — Это Микаэль Бельман. Он послал вперед себя разносчика на разведку. Это значит, что он находится поблизости и следит за происходящим. У нас есть собаки? Тишина скрежет. У-05 на связи. Собак нет. Могу прибыть через 15 минут. Бельман снова шепотом выругался и нажал на кнопку связи. Тащите их сюда! И вертолет с прожектором и теплоискателем! Подтвердите! Принято. Вызываем вертолет. Но не думаю, что на нем установлен теплоискатель. Бельман отключил передатчик, прошептал «идиот», а потом ответил. «Да, на нем установлен теплоискатель, так что если он в лесу, мы его найдем. Используйте всех людей, чтобы оцепить лес с севера и запада. Если он побежит, то в том направлении. Какой у тебя номер мобильного, У-05?» Бельман отключил передатчик и подал сигнал Катрине. Она набрала на мобильнике цифры, которые продиктовал У-05 и протянула аппарат Бельману. «У-05? Фалькейт!» «Слушай меня, мы проигрываем этот матч, у нас слишком мало людей для эффективного прочесывания леса, поэтому мы должны попробовать нанести удар издалека. Поскольку совершенно очевидно, что он догадывался о нашем присутствии, он вполне может иметь доступ к нашей волне. У нас действительно нет никакого теплоискателя, но если он будет думать, что есть и что мы отцепим лес с севера и запада, то...» Бельман прислушался. «Именно. Расставь своих людей с восточной стороны. Но оставь парочку на месте на случай, если он все-таки придет к дому проверить, как все прошло». Бельман отключился и вернул аппарат Катрине. «Что вы думаете?» — спросила она. Дисплей телефона погас, и казалось, что свет от белых, непокрытых пигментом полос на его лице пульсирует в темноте. «Я думаю», — ответил Михаил Бельман, — «что нас обвели вокруг пальца».